Сашка. Эпиграф. Всем воевавшим под Оржевом, живым и мертвым, посвящается эта повесть. К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступить Сашке на ночной пост. У края рощи прилеплен был к еле редкий шалашик для отдыха, а рядом наложено лапнику густо, чтобы и посидеть, когда ноги занемеют, но наблюдать надо было безотрывно. Сектор Сашкиного обзора не маленький. От подбитого танка, что чернеет на середке поля, и до Панова, деревеньки махонькой, разбитой в конец, но никак нашими не достигнутой. И плохо, что роща в этом месте обрывалась не сразу, а сползала вниз мелким подлеском да кустарником. А еще хуже, метрах в 100 поднимался взгорок с березняком, правда, нечастым, но после поя более пригораживающим. По всем военным правилам, надо бы пост на тот взгорок и выдвинуть, но побоязничали, от роты далековато. Если немец перехватит, помощи не докличешься, потому и сделали здесь. Прогляд, правда, неважный, ночью каждый день или куст фрицам оборачивается, зато на этом посту никто во сне замечен не был. Про другие того не скажешь, там подремливали. Напарник, с которым на посту чередоваться, достался Сашке никудышный. То у него там колет, то в другом месте свербит. Нет, не симулянт, видно, и вправду недужный. Да и ослабший от голодухи, ну и возраст сказывается. Сашка-то молодой, держится, а кто из запаса в летах, тем тяжко. Отправив его в шалаш отдыхать, Сашка закурил осторожно, чтобы немцы огонек не заметили, и стал думать, как ему свое дело ловчее и безопаснее сделать. Сейчас ли, пока не затемнело совсем, и ракеты не очень по небу шаркают, или на рассвете. Когда наступали они днями на Панова, приметил он у того взгорка мертвого немца. И больно хороши на нем были валенки. Тогда не до того было, а валенки аккуратные и, главное, сухие. Немца-то зимой убило, и лежал он на верховине водой непримоченной. Валенки эти самому Сашке не нужны, но с ротным его приключилась беда еще на подходе. Когда Волгу перемахивали, попал тот в полынью и начерпал сапоги доверху. Стал снимать ни в какую. Глинища узкие стянулись на морозе. И кто только ротному не помогал, ничего не вышло. А так идти, сразу ноги проморозишь. Спустились они в землянку, и там боец один предложил ротному валенки на сменку. Пришлось согласиться, голенище порезать по шву, чтоб сапоги стащить, и произвести обмен. С тех пор в этих валенках ротный и плавает. Конечно, можно было бы ботинки с убитых подобрать, но ротный либо брезгует, либо не хочет в ботинках, а сапог на складе или нету, или просто недосуг с этим возиться. Место, где фриц лежит, Сашка заприметил, даже ориентир у него есть. Два пальца влево от березки, что на краю сгорка. Березку эту пока видно, может, сейчас и подобраться? Жизнь такая, откладывать ничего нельзя. Когда напарник Сашкин откряхтелся в шалаше, накашлялся вдосталь и вроде заснул, Сашка курнул наскоро два разка для храбрости, что не говори, а вылезать на поле холодком обдувает, и, оттянув затвор автомата на боевой взвод, стал было спускаться с пригорка, но что-то его остановило. Бывает на передке такое, словно предчувствие, словно голос какой говорит: «Не делай этого». Так было с Сашкой зимой, когда окопчики снежные еще не растаяли. Сидел он в одном, сжался, вмерзся в ожидании утреннего обстрела, и вдруг елочка, что перед окопчиком росла, упала на него, подрезанная пулей, и стало Сашке не по себе. Махнул он из этого окопа в другой, а при обстреле в это самое место мина. Останься, Сашка, там, хоронить было бы нечего. Вот и сейчас расхотелось Сашке ползти к немцу, и все. «Отложу-ка на утро», — подумал он, и начал сбираться обратно. А ночь плыла над передовой, как обычно. Сплескивались ракеты в небо, рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз к развороченной снарядами и минами земле. Порой небо прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулеметные очереди или отдаленная артиллерийская канонада. Как обычно. Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и понял, что не похожа война на то, что представлялось им на Дальнем Востоке, когда катила она свои волны по России, а они, сидя в глубоком тылу, переживали, что идет война пока мимо их, и как бы не прошла совсем, и не совершить им тогда ничего геройского, о чем мечталось вечерами в теплой курилке. Да, скоро 2 месяца минет. И, терпя ежечасно от немцев, не видел еще Сашка вблизи живого врага. Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые, не видать в них было никакого движения, только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов, и тянулись нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки, которые, контратакуя, перли на них, урча моторами и поливая их пулеметным огнем. А они метались на заснеженном тогда поле. Хорошо наши 45-ки затявкали, отогнали фрицев. Сашка хоть и думал про все это, но глаз от поля не отрывал. Правда, немцы сейчас их не тревожили, отделывались утренними и вечерними минометными налетами. Ну и снайперы постреливали, и так вроде наступать не собираются. Да и чего им тут, в этой болотной низинке? До сих пор вода из земли выжимается. Пока дороги не пообсохли, вряд ли попрет немец, а к тому времени сменить их должны. Сколько можно на передке находиться? Часа через 2 пришел сержант с проверкой, угостил Сашку табачком. Посидели, покурили, побалакали о том о сём. Сержант все о выпивке мечтает. Разбаловался в разведке. Там чаще подносили, а Сашкиной роте только после первого наступления богато досталось. Граммов по 300. Не стали вы читать потери? По списочному составу выдали. Перед другими наступлениями тоже давали, но всего по 100, и не почувствуешь. Да, не до водки сейчас. С хлебцем плохо, навару никакого. Пол котелка пшенки на 2 и будь здоров. Распутится. Когда сержант ушел, недолго и до конца Сашкиной смены. Вскоре разбудил он напарника, вывел его сонного на свое место, а сам шалашик. На телогрейку шинелишку натянул, укрылся с головой и заснул. Спали они тут без просыпу, но Сашка почему-то 2 ото сна уходил и 1 даже поднялся напарника проверить. Ненадежный больно. Тот не спал, но носом клевал. И Сашка потрепал его немножко, встряхнул, потому как старший он на посту, но вернулся в шалаш какой-то неуспокоенный. С чего бы это? Подсасывало что-то. И был он даже рад, когда пришел конец его отдыху, когда на пост заступил. Но самого себя надежи-то больше. Рассвет еще не наступил, а немцы ракеты вдруг перестали запускать. Так, реденько, одна другая в разных концах поля. Но Сашку это не насторожило. Надоело пулять всю ночь, вот и кончили. Это ему даже на руку. Сейчас он к немцу за валенками и смотается. До взгорка добрался он быстро, не очень таясь, и до березы, а тут вот незадача. Расстояние в 2 на местности в 30 обернулось, и ни кустика, ни ямки какой, чистое поле, как бы немец не засек. Здесь уж на пузе придется ползком. Сашка помедлил малость, обтер пот со лба. Для себя ни за что бы не полез, пропади пропадом эти валенки. Но ротного жалко, его пимы насквозь водой пропитались, и за лето не просушить, а тут сухонький наденет и походит сухом, пока ему сапоги со склада не доставят. Ладно, была не была. Без останову дополз Сашка до немца, схоронился за него, осмотрелся и взялся за валенок. Потянул, но не выходит. Что приходится мертвого тела касаться, его не смущало, попривыкли они к трупам-то. По всей роще раскиданы, но людей уже не похожие. Зимой лица их цвета не покойницкого, а оранжевого. Прямо куклы какие. И потому Сашка брезговал не очень. И сейчас, хотя и весна, лица их такими же остались, красноватыми. В общем, лежа снять с трупа валенки не получалось. Пришлось на колени привстать. Но тоже не выходит. Тянется весь фриц за своим валенком. Ну что делать? Но тут смекнул Сашка упереться ногой в немца и попробовать так. Стал поддаваться валенок, а когда стронулся с места, уже пошел. Значит, один есть. Небо на востоке зажелтилось немного. Но до настоящего рассвета еще далеко. Так, еле-еле начинало вокруг кое-что проглядываться. Ракеты немцы совсем перестали запускать. Все же перед тем, как за второй валенок приняться, огляделся Сашка. Вроде спокойно все, можно снимать.

отдав с горка считанные метры. Пока они здесь, в низинке, надо и действовать. На Сашкино счастье не обернулся фриц ни разу. Знал, что за ним стена огня, что прикрывают его свои. А насчет Сашки думал, небось, что прибил его своей очередью. Раздумывать больше некогда. Сделал Сашка хороший замах и бросил лимонку с расчетом, что упадет она впереди немца, и тот, увидя ее, бросится наземь. Тут Сашка и навалится. Так и вышло. В несколько прыжков достиг Сашка лежащего немца и всем телом с размаху навалился тому на спину. В тот же миг рванулась граната. Просвистели осколки, обсыпала Сашку землей, но он крепко прижал правой рукой фрицевский шмайсер, а левый сбоку, что есть силы, ударил немца по виску, благо тот был без каски, а только в пилотке. Но удар не оглушил немца, и встал он под Сашкой изворачиваться, пытаясь скинуть его. Вцепился тогда Сашка ему в шею, но одной рукой сильно не придавишь, и немец не переставал барахтаться. Но все же, чуял Сашка, немец не сильнее его, и кабы не маята, их двухмесячная, смял бы его он быстро. Пахло от немца каким-то чужим запахом, и табаком не таким, и одеждой другой, и даже потом другим. Лица его Сашка не видел, только затылок и шею, не особо толстую, которую он отпустил на секунду, чтобы трахнуть еще раз левой по виску. Но удара не получилось. Дернулся тот головой в сторону, а рукой прихватил Сашкину и держал крепко, не вырвать. Теперь вправо немного немец повернулся, и часть его лица показалась. Молодой был и курносый, чему Сашка удивился. В роще все больше длинноносые лежали. Обезручил Сашка. Одна рука немцем прихвачена, вторая — автомат. И правую фрицевскую руку прижимает. Так, пожалуй, и изловчиться немец сможет. Вывернуться из-под Сашкиной руки. Хоть бы подоспел кто, но звать на помощь Сашка не стал. Метался сзади минометный отрезающий огонь. Как бы не прибило кого, если начнут пробиваться. Беспокоился Сашка, конечно, за ротного. Тот у них такой, побежит первый на помощь, а Сашка ротному жизнью обязан. Природнились за эти месяцы страшные. Не успел Сашка этого подумать, как услышал сквозь разрывы голос ротного. «Сашка, где ты, Сашка?» Не ответить было нельзя. И он откликнулся. «Здесь я, командир!» Фрица прижал. «Иду, не выпускай, Сашок!» Догадался ротный, что я без патронов. С теплотой подумал Сашка. Но немец враз стал выворачиваться. Пытаясь скинуть его, и пришлось рискнуть, оторвать руку от фрицевского шмайсера. Удар, который нанес Сашка, правый по лицу немца, пришелся тому по носу, и хлынула кровь у фрица. Приослаб он как-то сразу, и, воспользовавшись этим, вырвал Сашка свою левую руку и стал ею бить немца опять по виску. Как только тот обмяк, бить перестал. Но прижал увесистей, приговаривая. «Ну что? Не ушел, зараза? Теперь все, капут». Тяжело дыша, ротный упал справа от Сашки. Вырвал к себе немецкий автомат, потом также резко сорвал с пояса немца гранату с длинной деревянной ручкой и отбросил от себя. «Теперь все, можешь отпускать», — сказал он Сашке. И тот отвалился от немца влево. И лежал фриц между ними, уже обезоруженный, плененный уже окончательно. «Молодец, Сашок! Как это вышло?» — спросил ротный. «А шут его знает. Дуриком, товарищ командир. Я края проскочил, никого. Ну, думаю, упустил фрицев. Потом приподнялся, но тут Сашке пришлось умолкнуть. Заметили их, видно, разглядели в бинокле, потому как перенесли огонек прямо на них. И лежать им теперь и не рыпаться. Одно успокоение. Если прибьют, то с немцем заодно». Близко рвались мины, взметая клочья земли, вырывая с корнями кусты, и все это носилось над их головами. Потом падало, вжимая их еще больше в сухую, желтую, прошлогоднюю траву. Но все это было привычное, испытываемое ими каждодневно, и потому особого страха не вызывало, и не могло забить того радостного, что ощущалось. Ведь первого немца взяли. Захотелось Сашке курить, прямо не в мочь, и стал он сворачивать сигарку. «И мне сверни», — попросил ротный.